Глава 20. Девичья непосредственность. В книге «Очарование женственности» моя мама писала о детской непосредственности. Она описывала ее как «очарование маленькой девочки». Это очень важная черта характера, и многие отмечали в отзывах, что именно эта глава оригинальной книги помогла им спасти их романтические отношения. Но эта тема также вызывала много вопросов. Дело в том, что термин «детская непосредственность» многие воспринимали как «ребячество», и нас обвиняли в том, что мы учим женщин быть слабыми, глупыми или притворяться беспомощными, чтобы таким образом влиять на поведение мужчин. Не только женщины, но и мужчины могут вести себя с детской непосредственностью, а хорошо это или плохо зависит от того, чего люди хотят добиться. Например, если мы дарим кому-то подарок, не ожидая ничего в ответ, мы щедры. А если делаем одолжение, рассчитывая, что нам помогут в ответ, это манипуляция. Если вы будете неправильно пользоваться детской непосредственностью, она станет манипуляцией. Что же такое детская непосредственность? Это готовность искренне выражать невинность и уязвимость, не преследуя эгоистичных целей и преподносить свою реакцию с ноткой юмора. Обычно с помощью детской непосредственности мы разряжаем накалившуюся обстановку, но делать это нужно вовремя и с умом. Мы используем ее не только для выражения гнева или обиды, но и в игривой манере показываем, что открыты и доверяем партнеру. С помощью детской непосредственности мы всегда находим в жизни то, чему можем радоваться. Более точно, детскую непосредственность женщин можно описать как девичья непосредственность. Мы используем ее, когда по-детски доверяем мужчинам, благодарим их или, наоборот, чем-то недовольны. При этом она помогает нам избегать проявления агрессии. Мужчин покоряет, когда мы ведем себя непосредственно, и они чувствуют себя еще мужественнее. У мужчин тоже есть юношеская непосредственность. Конечно, и она может превратиться в ребячество, если использовать ее для достижения эгоистичных целей. Целью любого вида детской непосредственности должно быть налаживание отношений с партнером, установка доверия. К тому же, как манипуляция, она работает лишь до определенного предела. Некоторым женщинам повезло, они от природы обладают девичьей непосредственностью. Другим же приходится учиться. Есть несколько техник девичьей непосредственности. Преувеличение, отвлечение, благодарность, доверие, просьба. Стоит отдельно отметить, что девичья непосредственность никак не поможет вам в ситуациях, связанных с насилием, предательством или другими видами деструктивного поведения. В таких случаях необходимо обращаться за помощью к профессионалам. Если между вами и партнером нет доверия или ситуация не подходит для игривости и шутливости, эта техника не произведет должного эффекта. Недовольство и преувеличение. Девичье преувеличение – это способ разрешить конфликт, не устраивая при этом ссор. Иногда мужчины ненароком ранят наши чувства и даже вовсе не догадываются об этом. А ведь такие проходные мелочи накапливаются и могут внести существенный разлад в наши отношения. Лучше по горячим следам и с девичьей непосредственностью выразить свое недовольство. Так мы заранее избежим будущих неприятностей. Кто виноват? Сперва нужно разобраться, чьи действия или слова так накалили ситуацию. Ваши, его или вы оба несете за это ответственность. Начните с себя. Может, вы устали, испугались или неважно себя чувствуете. Тогда следует просто извиниться за ошибку и дать мужчине понять, что вы не обесцениваете его чувства. Если дело в нем, возможно, он не понимает, что сделал что-то не так, и вовсе не хотел обидеть вас. Не исключено, что им руководил низ мозга, и нужно помочь ему вернуться наверх. Это как раз тот случай, когда можно применить технику девичьего недовольства. Вот как она работает на практике. Подход первый. Словесное и деятельное преувеличение. Выразите недовольство в преувеличенной манере. Используйте в адрес мужчины слова, подчеркивающие его маскулинность. Большой, сильный, брутальный, волосатый, задира, зверь, упрямый. Если вы редко используете их в обычной речи, подберите другие. Не нужно оскорблять, вы должны подчеркнуть его мужественность, силу, пусть даже в данный момент в негативном контексте. Избегайте уничижительных слов вроде «глупый», «слабый», «ленивый». Они показывают ему, что он перестал быть для вас мужественным, а это вам не нужно. Гигантский пример. В фильме 1956 года «Гигант» с Роком Хадсоном, Элизабет Тейлор и Джеймсом Дином в главных ролях есть сцена, где муж Лесли, героиня Элизабет Тейлор, говорит ей, что женщинам нельзя принимать участие в разговоре о политике, потому что это дело мужское и скучное. А Лесли, выросшая на восточном побережье США, привыкла участвовать в политических дискуссиях. Она пытается все же вставить слово, но муж говорит ей, что она устала и ей пора спать. Лесли раздражается гневной речью, в которой обвиняет всех мужчин в том, что их нравы устарели еще 100 000 лет назад, после чего гордо уходит. Позже муж заходит в их комнату. Он все еще злится, бросает ботинки на пол и грохочет, от чего Лесли просыпается. Она тут же извиняется за свою речь, а муж гневно возмущается тем, как ему было стыдно за ее поведение. А теперь обратим внимание на то, как Лесли отвечает ему. Она по-девичьи надувается и говорит. «Ты говоришь так, будто я самая ужасная на свете. Ты же знал, что со мной будет сложно, когда женился на мне. И ты был прав». А затем она добавляет уже нежно и шутливо. «К тому же ты ведь меня так любишь». После чего начинает поигрывать краем одеяла. Ее девичья непосредственность, ранимость и уверенность в том, что муж простит ее, обезоруживают его, и они проводят жаркую ночь. Что будет, если не использовать девичье преувеличение? Что было бы, если бы Лесли отреагировала иначе? Муж оскорбил ее при друзьях, а затем пропустил мимо ушей ее извинения. Она могла бы совершенно обоснованно заметить ему, что женщины имеют право обсуждать политику. Они бы продолжили ссориться и, возможно, перешли к взаимным оскорблениям. Может быть, они бы окончательно потеряли доверие друг другу, и муж спал бы в другой комнате. Вместо этого Лесли ответила игривостью и шуткой. Вряд ли она действительно считает себя плохим человеком, но главное, что муж не ожидал от нее такого ответа. А когда она добавила, что уверена в его любви, он совсем забыл об обидах. Ее непосредственность не дала ему опомниться и возразить. Все дело в том, что она хорошо знает мужа, да и обида не была так уж сильна. Подгоревшие спагетти. Однажды утром, собираясь на работу, муж рассказывал жене о знакомой женщине и назвал ее пожилой. Жена возмущенно воскликнула: «Да мы с ней одного возраста! Ты считаешь меня старой, негодяй!» Она ушла, преувеличенно громко фыркнув, и сделав вид, что убирается в соседней комнате. Мужу пора уже было бежать, и он зашел в комнату, чтобы поцеловать жену на прощание, надеясь этим заслужить прощение. Когда он склонился к ней, она заявила: «Зачем тебе целовать пожилую женщину? Нужно было сжечь твой завтрак, жестокий ты человек!» и топнула ногой. Он улыбнулся и попытался ущипнуть жену. Все шло так, как она хотела. Откинув волосы назад, она игриво увернулась и добавила: «Пожалуй, я сегодня на ужин пережарю тебе спагетти, волосатый мой». Он уже не мог сдержать смеха и игриво обнял ее, как точно не обнял бы ни одну пожилую женщину. Она шлепнула его в ответ и сказала, чтобы он скорее шел на работу. По его взгляду было понятно, что он уже с нетерпением ждет вечера. Плюсы ее реакции. Жена одновременно игриво преподала мужу урок, разрядила обстановку и добавила в их отношения огня. Также она убедилась, что он по-прежнему считает ее привлекательной. Муж понял, в чем был неправ, и при этом она его не унижала. Вместе они избежали ссоры и обернули ее в романтическую игру. Устами младенца. Понаблюдайте за детьми, и вы поймете, как очаровательно выглядит девичья непосредственность. В их голосе нет сарказма и горечи, и они никогда не запоминают обиды надолго. Мы носим бантики. У моей племянницы Сары есть дочери-близняшки Дейзи и Вайолет. Они очень милые, и у них в жизни уже случалось немало забавных историй. Тогда им было 4 года. Какой-то мальчик заявил Дейзи, что она не похожа на 4-летнюю девочку. Они действительно были слишком маленькими для своего возраста. Она настаивала, что ей и правда 4. Мама мальчика подтвердила это и велела сыну не приставать к девочке. Мальчик же заявил: «Я могу с тобой подраться», на что Дейзи ответила: «Нас драки не интересуют, мы носим бантики», после чего, гордо подняв голову, ушла по своим делам. Мальчик не нашелся с ответом. Дейзи восприняла предложение подраться как оскорбление собственной женственности. Эта история позабавила всех родных, но особенно по душе пришлась мужчинам. Подход второй. Отзеркальте его поведение. Эта техника в чем-то похожа на предыдущую. Покажите ему в преувеличенной манере, в чем именно он действует неправильно. Не нужно полностью копировать его поведение, но постарайтесь показать ему, как вас обижает то, что он говорит или делает. Можно, например, сказать ему: «Такой большой мужчина, а обижаешь меня, маленькую девочку». Или: «Фу, как грубо с твоей стороны». Говорите не о самом мужчине, а именно о его поведении. Также можно пригрозить ему, сказав: «Больше я с тобой, милый, не буду». Или: «Я пожалуюсь твоей маме». При этом лучше улыбнуться или подмигнуть ему, чтобы он знал, что вы не обиделись по-настоящему, и это не ребячество. Главное – не переигрывать, будьте естественны. Немного практики, и вы научитесь использовать эту тактику, не задумываясь над ответами. Отвлечение. Иногда, чтобы разрядить обстановку, лучше не высказывать все в лицо, а переключить внимание на что-то безобидное или смешное. Штурман. Когда Джилл садилась за руль, ее муж Грег зачастую начинал давать ей советы по вождению. Ей это порядком надоело, и она решила воспользоваться девичьим обаянием, чтобы разрядить напряжение. И вот Джилл пыталась встроиться в поток машин на шоссе, и Грег сказал ей: «Если ты сейчас нажмешь на газ, проскользнешь. Жми!» Она ответила: «Я боюсь ехать слишком быстро. Что поделаешь, если у меня ноги меньше твоих?» И взглянула на мужа из-под ресниц. Она специально сказала глупость и успешно переключила его внимание и донесла до него мысль. Она не может водить так же, как он, а заодно подчеркнула его мужественность, намекая, что у него большие ноги. Грег был полностью очарован. Подошва. Сэм недавно женился на Наталье. Его мама хорошо готовила, но всегда просила своих детей, чтобы они честно говорили, если блюдо им не понравилось. В семье Натальи жаловаться на еду считалось неуважением к труду повара. Когда девушка впервые приготовила свинину, то переварила ее, и Сэм заметил: «Мясо жесткое, как подошва». Наталье это не понравилось, но она решила не устраивать ссор, подмигнула мужу и пояснила: «Это я так тебе намекаю, чтобы ты не разбрасывал по дому грязные ботинки. Правда же умно?» Он понял, что ненароком обидел ее, при этом оценил ее чувство юмора и то, что она не держит на него зла. Сэм доел ужин без лишних комментариев. Наталья могла бы по-настоящему обидеться, преподать мужу урок и провести границы дозволенного, но рисковала этим усугубить ситуацию. К счастью, она поняла, что муж вовсе не хотел обидеть ее, и с помощью девичьей непосредственности разрядила обстановку. Подход третий. Благодарность. Все хорошие мужчины любят дарить своим женщинам подарки. Если вы благодарите его преувеличенным восторгом, это разжигает огонь вашей любви, и мужчина не может перед вами устоять. Впечатлительность. Уильям устроил Джинджер сюрприз, и подарил отпуск на Гавайях. Она восторженно распахнула глаза, обняла его и воскликнула. «Мы правда полетим на Гавайи? Поверить не могу. Какой ты щедрый и внимательный!» Некоторые женщины забывают о благодарности и начинают корить мужей за то, что те не спросили, могут ли они поехать, или замечают, что придется покупать новый купальник. Они упускают возможность с помощью благодарности укрепить отношения. В другой раз, собираясь ложиться спать, Уильям заметил, что Джинджер плохо себя чувствует, и предложил сходить в аптеку. Она начала протестовать, ведь уже было поздно, и на улице было холодно. Он заверил, что ему совсем не сложно купить ей лекарства, и она ответила: «Ты такой добрый, собираешься ночью идти ради меня в аптеку, что бы я без тебя делала?» Она переживала за него, но была благодарна ему за заботу. Порой излишняя впечатлительность может выглядеть саркастично или наигранно, но Джинджер в обоих случаях все сделала правильно. Она лишь чуть усилила свои чувства, чтобы полнее донести их до мужа. Чем лучше вы будете знать супруга, тем лучше станете понимать, как дать ему понять, насколько вы его цените. Думайте о том, чтобы доставить ему удовольствие, и он будет чувствовать себя самым счастливым мужчиной на свете. Подход четвертый. Доверие. Если по-девичьи доверяете партнеру, это значит, вы знаете, он сдержит обещание. Вы даете мужчине знать, что не верите, будто он может вас предать. Верите в его ум и умение решать проблемы. Да, он совершает ошибки, но если они не фатальны, все остальное поправимо. Скажем, если муж сварщик, и вы ничего не понимаете в этом, не стоит давать ему советов по поводу его работы, пока он сам вас об этом не попросит. Вам бы тоже не понравилось, если бы кто-то навязывал свои непрошенные советы. Советы, которых никто не просит, важны лишь самому советчику. И если ваш мужчина вел машину и заблудился, дайте ему самому разобраться. Когда ему понадобится ваша помощь, он сам об этом скажет. Не ожидайте, что он будет во всем идеален. Верьте не в то, что мужчина не совершит ошибок, а в то, что не хотел совершить ничего дурного. Ваши доверие и уважение станут для него дополнительной мотивацией. Если же вы будете постоянно упрекать его, рискуете совсем его потерять. Мечтатель. Один мужчина часто инвестировал в новые предприятия и идеи. Он мечтал о большем, чем карьера школьного учителя, но его практичной жене это казалось полнейшей ерундой. Однажды он вложил деньги в трехколесную машину и прогорел на этом. В другой раз участвовал в выборах в качестве местного депутата. Его жене было ужасно стыдно за его бесплодные попытки добиться успеха. Но со временем она поняла, что все это муж делал, чтобы произвести на нее впечатление. Она начала по-девичьи наивно верить в него. Богатым он так и не стал, но их личная жизнь наладилась, и даже в старости они оставались такими же близкими, как прежде. Если вы оступились, не поверили в своего мужчину, не корите себя слишком строго. Все поправимо, нужно только постараться. Подход пятый. Просьбы. Иногда мы просим друзей и своего мужчину купить нам необходимую вещь или помочь с чем-нибудь, или просто выслушать нас. Так что умение просить очень может вам пригодиться. Лучше всего говорить прямо и при этом пользоваться техникой девичьей непосредственности. Например, вы можете начать просьбу так. «Вот было бы хорошо. Знаешь, что бы мне пригодилось?» Или «Как думаешь, мы могли бы?» В детстве родители часто устраивали для нас семейные поездки. Иногда по несколько часов проводили в дороге. И мы с братьями и сестрами немного побаивались просить отца остановиться и перекусить, ведь нас учили не быть наглыми. Но мы нашли выход. За нас просила младшая сестра. Папа почти никогда ей не отказывал. Сейчас я понимаю, что дело было в том, как сестра просила. Она говорила: «Пап, я голодная, можно мы купим гамбургер?» Всегда четко говорила, что именно хочет, и ему не приходилось задавать никаких дополнительных вопросов. Очарованный ее честностью и прямотой, он улыбался. Намеки. Зачем мы говорим намеками? Нам кажется, что так будет проще перенести отказ. К тому же это смягчает нашу просьбу, особенно если нам нужно что-то дорогое и серьезное. Некоторые думают, просить о чем бы то ни было эгоистично. Но мужчины, как и все люди в принципе, не умеют читать наши мысли. Они могут даже не понять, что мы на что-то намекали. В просьбах они куда больше ценят прямоту. Если мужчина откажет, то прислушайтесь к его доводам. Достойный мужчина не откажет просто потому, что ему не хочется что-то делать или покупать. Примите его ответ с достоинством и не начинайте возмущаться, давить на него или манипулировать. А что, если вы попросили его о чем-то в девичьей непосредственной манере, а он избегает ответа? Тогда используйте технику преувеличения. Светильник. Эта история произошла, когда мы с Бобом учились в колледже. Я раздобыла где-то большой светильник, который нужно было повесить, но он был таким тяжелым, что сама бы не справилась. И я намекнула Бобу, что неплохо было бы, чтобы это сделал он. Должно быть, Боб не понял, о чем я прошу, или был слишком занят, у него на носу был выпускной. Шли дни, а светильник все пылился в углу спальни. Я решила намекнуть еще более открыто и поставила светильник с его стороны кровати. Но позже тот снова оказался в углу комнаты. Тогда я поняла, что это не работает, и решила сменить подход. Вспомнила, что мама говорила мне о девичьей непосредственности, надела красивую юбку, чтобы выглядеть и чувствовать себя как можно более женственной. Когда Боб пришел домой, я с трудом подтащила к нему светильник и ящик с инструментами и смущенно, но прямо попросила его повесить. Сказала, что сама не смогу это сделать, а Боб такой сильный, и у него наверняка получится. Он тут же с радостью все сделал, и было видно, как ему приятно помочь мне. И я поблагодарила его за помощь. Тогда и поняла, что просьбы куда лучше намеков. Еще можно попробовать сделать что-то самой, когда муж рядом. Покажите ему, что без него никак не справитесь. Мужчины с радостью бросаются на помощь, особенно когда знают, как это сделать. Очаровательные идеи. Иногда мы стараемся убедить мужчину в верности своей идеи с помощью логики, расписываем все плюсы и минусы. И это может сработать, но все зависит от его характера. К тому же в этом нет очарования, и на ваши отношения такой подход не влияет. Так почему бы не совместить приятное с полезным и предложить что-то и получить от этого удовольствие? Например, если вы мечтаете о совместной поездке, можете сказать что-нибудь вроде «Знаешь, чего бы мне очень хотелось? Съездить куда-нибудь вдвоем. Как думаешь, когда мы могли бы это сделать?» Еще можете поподробнее описать свою идею. Пусть он представит себе, как именно это будет выглядеть. Например, помнишь пляж, где ты сделал мне предложение? Там еще был отличный ресторанчик. Согласись, невероятно живописное было место. Как думаешь, мы могли бы съездить туда еще раз? В этом году? Или, может, в следующем? А не ребячество ли это? Наши мотивы нельзя четко разделить на эгоистичные и бескорыстные. Для того, чтобы отношения были счастливыми и успешными, нужно, чтобы мы и сами получали от них удовольствие. Так что просить о чем-то, что вам нужно или чего хочется, не всегда признак эгоизма. Вот если вы все время думаете только о себе, совершенно не заботясь о других или даже доставляя им неудобства, тогда это эгоизм. Так что в отношениях с мужчиной нужно сохранять баланс между заботой о себе и о нем. Для этого иногда придется и отказываться от собственных желаний. Чем больше вы думаете о нем, а не о себе, тем больше у вас девичьей непосредственности. Но совсем забывать о себе тоже нельзя, ведь мужчина не всегда заботится о чувствах окружающих, и подчас ваша излишняя предупредительность раздражает. Девичья непосредственность отличается от ребячества тем, что наполнена любовью и желанием сохранить чистоту души. Подытожим. Девичья непосредственность – это готовность искренне выражать невинность и уязвимость, не преследуя эгоистичных целей, и преподносить свою реакцию с ноткой юмора. Если вы правильно используете девичью непосредственность, вы можете не только разрядить напряжение после неосторожного высказывания или действия вашего мужчины, но и укрепить ваши отношения. Девичья непосредственность особенно эффективна, когда вы преувеличенно выражаете недовольство или с помощью преувеличения отзеркаливаете отношение к вам партнера. Используйте ее, чтобы отвлечь мужчину, поблагодарить его, показать свое доверие и попросить о чем-то. Когда вы задействуете очарование для обычных просьб, это начинает доставлять вам удовольствие. Может, вы даже будете с нетерпением ждать новой возможности о чем-нибудь попросить. Девичья непосредственность отличается от ребячества тем, что наполнена любовью и желанием сохранить чистоту души.